«Глупости, оставь! Ты на этом ужасном пароходе воскресил во мне веру в людей, ты явился опять героем, и наши медовые 3 дня я была счастлива. Ты ни разу не оскорбил меня. А разве мужчина, любя женщину, оскорбляет ее? Всегда». Несколько мгновений они молчали. Наконец Сара сказала глухим голосом: «Ты меня бросил». «Неужели, Ара, ты не поняла тогда, что я не мог тебя взять с собой?» «Другие брали. Но не будем вспоминать об этом», — сжимая руку Светька, сказала Ара. «Это пустяки. Тогда я была очень на тебя зла. Проводив тебя, я вернулась, разделась, и голая стояла у зеркала. Я распустила волосы. Мое тело отразилось в стекле. Оно мне показалось прекрасным. Я думала, все погибло, во имя чего стоило жить, беречь себя и работать. Нет государя, нет России, и нет больше белого знамени чистого добровольческого движения. Все стало продажно. Девиз один — жить. Ну и буду жить. Мне казалось, что в эти сладкие минуты самолюбования умирала во мне душа. Грех овладевал мной. Ну и что же, — думала я, — все трам-тарарам, и я совсем. Тело жаждет неги, дам ему эту негу. Я смотрела на свои уши и думала, они достойны сережек со старинными жемчугами, что выставлены в магазине случайных вещей. Я знала, что это фамильные сережки княгини Ярославцевой. Она дала их продать, а сама пошла в услужение к богатому греку. Все летит прахом. Ну и я полечу в 2 счета. Мне захотелось пирожных и мороженого у Токотлиана, звуков скрипок и окарины некского джаз-банда. «Тело», — сказала я себе, — «работай, спекулируй, ищи спекулянта. Теперь без спекулянта не проживешь». Я быстро оделась и пошла к Токотлиану. Половина добровольческой армии — мои знакомые. Я встретила Муратова и открыла ему свои мысли. «Хотите выйти замуж за графа Пустого?» — сказал мне Муратов. «Он богат?» — спросила я. «Очень. Познакомьте меня с ним». Граф Пустов оказался моральным и физическим чудовищем. Толстый, слюнявый, пухлый, бритый, сальный. Он, казалось, был создан из банков, валюты, спекуляций и комбинаций. То, что мне было надо. Он уехал из России 2 марта 1917 года, в тот день, как узнал об отречении государя, и все свои средства устроил в Швеции. «Я монархист», — говорил он, — «и вне монархии я не признаю России». Он работал по поставкам. Злые языки болтали, что он из Швеции поставлял оружие и амуницию для Красной Армии, а из Турции — лошадей и седла добровольцам. «Чем скорее друг друга они пожрут, — говорил он, — тем лучше. Толка от них не будет, та же учредиловка». Он купил мне сережки. Он сделал мне предложение, все честь честью. В Афинах мы венчались. И началась моя страда. Душа-то, Светик, значит, не умерла во мне, и душа возмутилась, а за ней тело. Ну, вот мы и дома. Глава 28. У Ары была комната на 2-м этаже. Ара отворила квартиру своим ключом. Комната была небольшая. Ее убогая роскошь наряда,